Глава 4. Южный мост. Все это было и глупо, и смешно, и немного жутко. В море, а может быть в океане, а может быть на полностью покрытой водой планете имелось 40 маленьких островов. На каждом острове стоял замок со своей эмблемой и названием. Каждый остров, а точнее замок, был связан мостами с тремя соседними островами. Нашими соседями были 12-й, 24-й и 30-й острова. Иначе говоря, острова веселых братьев, горячей воды и черных звезд. У нашего острова был 36-й номер. На всех островах жили мальчишки и девчонки, попавшие туда так же, как и мы. На каждом острове человек по 10-15. И вся эта орава играла. Во что? Ну, вроде как в рыцарей. Сражались этими самыми деревянными мечами и кинжалами. Пытались захватить соседние острова. «Зачем?» — тут же спросил я. И моряк спокойно разъяснил. Тот остров, рыцари которого завоюют все 40 островов, считается победителем. И все, кто жил на этом острове, возвращаются домой, на землю. «И сколько островов вы уже завоевали?» Я сразу пришел к главному. Малек пожал плечами. «Ни одного. Когда-то мы захватили 12-й остров, но потом рабы взбунтовались». «Какие рабы?» «Ну, ребята с 12-го острова. Когда мы их захватили, они стали нашими рабами. Должны были за нас сражаться, а на землю все равно не вернулись бы». «Ничего себе! Я бы тоже взбунтовался. Очень надо играть за кого-то, а самому остаться на островах». Голова у меня прямо гудела от мыслей. Я не знал, что и спросить у малька. Хорошо хоть, что ему уже стало скучно. «Димка», — протянул он, — «пойдем искупаемся». И я как-то сразу вспомнил про море. Пусть остров был нашей тюрьмой, но море-то ни в чем не виновато. Я вспомнил, каким видел его вчера. Огромным, голубым, даже на взгляд теплым. И тут же спрыгнул с кровати. «Пошли, я только оденусь». «Ты джинсы обрежь», — покровительственным тоном посоветовал малек. «Возьми у девчонок ножницы и сделай шорты, жарко ведь». Совет был неплохим, но следовать ему не хотелось. Это как-то унижало меня, примиряло с островом, словно я действительно собирался остаться здесь надолго. Неопределенно пожав плечами, я затянул ремешок. «Ремень хороший», — тем же умным тоном сказал малек. «Что в нем хорошего? Обычный оранжевый кожаный ремешок, не очень-то подходящий к вытертым джинсам. Пряжка хорошая». «Тяжелая», — разъяснил малек. «Если в бою меч сломается, можно ремнем отбиваться». Я засмеялся. «Пряжка и верно тяжелая. Если такое ударить, получится гораздо сильнее, чем тоненьким деревянным мечом». Мы вышли из комнаты в узкий коридор, из такого же розового мрамора, что и весь замок. Малек-то забегал вперед, то останавливался, распахивая все двери по сторонам и вопя, что попало. Там были комнаты других ребят, но в них никого не оказалось. «Что они делают на мостах?» — спросил я. «Караулят, не дают напасть». Малек веселился от души. Мы спустились на этаж ниже, туда, где находился тронный зал, и малек завопил в распахнутые деревянные двери. «Ритка-нитка! Голодное племя водоплавающих индейцев идет к морю!» «Идите!» — спокойно отозвалась Рита, видно, привыкшая к его фокусам. «Но через час я все со стола убираю, и вы останетесь голодными до обеда. Доброе утро, Дима». «Доброе утро», — пробормотал я. Рита стояла возле стола и резала хлеб. Она улыбнулась и добавила. «Да вы бегите, ребята. Это же твой первый день на острове, Димка. А в первый день можно ничего не делать». «Да здравствуй, первый день», — завопил малек и деловито сообщил. «Я твой сопровождающий и тоже могу ничего не делать». И мы бросились дальше. Вылетели из дворца, наружные двери были раскрыты, и уже через минуту дурачились в воде, теплой, соленой, в которой дрожало повисшее в небе солнце. И не вылезали до тех пор, пока теплая вода не стала казаться нам холодной, а я всерьез не испугался, что Рита нас не дождется, и мы останемся без завтрака. Но малек посмотрел на солнце и уверенно сказал, что можно еще полчаса погреться на песке. И мы разлеглись под розовой стеной замка. Так, чтобы на голову падала тень, а все остальное загорало. «Малек, а как тебя зовут на самом деле?» — спросил я. «Игорь. Только у нас Игорей и без меня целых три. Вначале звали Игорем Маленьким, а теперь просто мальком. Пробовали звать малышом, но я не согласился». «Малыш и Карлсон», — хмыкнул я. «Читал?» «Не», — виновато протянул он. «Я, когда сюда попал, еще не умел читать. А здесь этой книжки нет. Но Рита мне ее рассказывала». «Малек, объясни мне еще раз правила игры», — попросил я. Мой сопровождающий вздохнул, словно учитель, которому попался непонятливый ученик. «Значит так. Цель игры — захватить чужие острова». Малек говорил явно чужие, взрослые слова, и это было немного смешно. «Оружие игры — мечи и кинжалы. У Игоря Длинного есть арбалет. С деревянными стрелами? Угу. Нельзя сговариваться с чужим островом и играть в поддавки. Нельзя ночью воевать». «Почему?» «Ночью мосты разводятся. Понимаешь, они из такого камня, который от нагревания сильно расширяется. Посредине моста есть зазор. Утром мосты нагреваются, половинки сходятся, и мост делается целый. А сразу после захода солнца или просто в пасмурную погоду мост раздвигается. Дыра делается метров 4, так что не перескочишь. Да и нельзя перепрыгивать. Нужно сразу кончать игру». «А если перепрыгнешь?» Малек сердито взглянул на меня. «Нельзя. Накажут». «Кто?» Он посмотрел вверх и с неохотой сказал. «Ну, эти. Пришельцы. У нас один мальчик, Ростик, пустил стрелу после захода солнца, когда мосты разошлись, а вечером пошел купаться. И утонул». Я опасливо взглянул вверх. Небо было голубым, чистым, и ничего в нем не было. Ни летающих тарелок, ни крылатых чудовищ. Но мне, как, наверное, и мальку, стало казаться, что оттуда следит кто-то невидимый. Невидимый и страшный. До этого я храбрился, все-таки игра — это и есть игра. Деревянным мечом разве что шишку набить можно. А этот Ростик утонул по-настоящему. И из-за чего? Из-за дурацкого правила? «А почему нельзя смотреть вверх во время заката?» — спросил я, вспомнив вдруг еще более дурацкий закон. «Не знаю», — честно признался Малек. «Только посмотришь вверх, ослепнешь». Меня больше не радовали ни шелест прибоя, ни яркое солнце. Оказывается, не только остров был против нас, безмятежное небо тоже грозило бедой. Мелкий песок, на котором мы лежали, вдруг показался мне колючим и до отвращения сухим, словно грязная придорожная пыль. Я поднялся. «Пошли завтракать». «Идем». У Игоря Маленького тоже испортилось настроение. Мы побрели к замку. Озеро обходить не хотелось, и мы пошли вдоль берега. Там было не глубоко, до колена. Вода оказалась горячей, как кипяток. Но у дна вертелись какие-то рыбки. «Мы со стен замка рыбачим», — сказал Малек. «Закидываем удочки в самое море и рыбачим. Девчонки уху варят». Замок разовел на солнце, нарядный, как елочная игрушка. «Разгромить бы этих пришельцев», — подумал я. «А здесь устроить какой-нибудь курорт». От этих мыслей мне стало смешно. Разгромить. Пришельцев, которые взяли, да и перенесли нас на другую планету. Да у них техника в 100 раз лучше земной. Даже целая армия тут ничего не сделает. Нет, эту игру надо выигрывать по их правилам. Железные ворота замка вдруг заскрипели, раскрываясь, и из них выскочила Ритка. Метнулась к нам, и лицо у нее было такое перепуганное, что я невольно уставился в ворота. Может, за ней гонится какое-то чудовище? «Ребята на южном мосту! Ребята!» Ритка всхлипнула, и я понял, что ничего больше от нее не добьешься. В лучшем случае она разревется. Впрочем, и так все было понятно. Вслед за Игорьком я бросился к воротам.